«Что скажешь?» — спросил я у лежавшего рядом Семенова. Капитан использовал для наблюдения один из двух наличных биноклей. Мне же хватало прицела на винтовке. Кстати, я уже успел ее испробовать и остался доволен результатом. Три выстрела и два немца, что ехали на мотоцикле, отправились в мир мертвых. Сегодня утром, когда мы покинули Марьяновку, спустя пару часов вернулся разведдозор с сообщением, что навстречу двигается техника. Эта новость застала нас буквально со спущенными штанами. Нет, мы готовы были к бою, но на наших условиях, когда заляжем в засаду и будем бить противника из укрытия, но мы находились в открытом поле. Позади в 3 километрах осталась небольшая рощица, и впереди, километрах в 2, также находилась посадка, окружающая озеро. Место для засад в обоих случаях приемлемо, но, как я уже говорил, нас застали в открытом поле. «Переодеваемся под полицаев», мгновенно приняв решение, скомандовал я, доедая бутерброд. До обеда еще было далеко, а позавтракать я не успел. Вот и восполнял калории. Так-то обедать мы рассчитывали на ходу, так как горячее планировалось только на месте стоянки, перед ночевкой и на утро. Не думаю, что искали нас. Для этого прошло слишком мало времени, хотя эту версию я не исключал. Скорее всего, это двигаются такие же интенданты. Чуть позже выяснилось, что я все-таки ошибся, это действительно искали нас. Немцев было 7 на 2 мотоциклах и советском бронеавтомобиле. Без сомнений, под белыми тевтонскими крестами скрывалась наша родная броня БА-20. «БА-20М», — опустив бинокль, сообщил Семенов. Он тоже опознал нашу бывшую бронемашину. «Ну и что? Сколько немцы захватили подобных машин? Нам эта пулеметная жестянка не нужна. Жжем, когда они ближе подойдут». «О, передовой мотоцикл увеличил скорость. Видимо, они хотят опознаться до прихода основной колонны. Патроны на бронебойно-зажигательные переснарядили?» «Да», — кивнул Семенов и отошел в сторону. Мотоцикл уже был близко, да и основная колонна была недалеко, поэтому, привстав на одно колено за передовой телегой, я прижал винтовку к плечу и 3 выстрелил по мотоциклистам, что двигались позади бронемашины. Фактически, на этом бой и закончился. Мои выстрелы прозвучали сигналом, и почти сразу ударили 4 ручника. Максим контролировал тылы, и изрешеченная бронемашина остановилась, уткнувшись капотом в склон кювета. Нам еще повезло, что не вспыхнул бак броневика, тогда кранты трофеем, и это бы выдало наше местоположение. Хотя бак в некоторых местах был пробит, и горючее начало вытекать на землю, образуя лужу. В общем, очень повезло. Живых немцев не было, но один из бойцов, что с грехом пополам понимал этот язык, прочитал в документах офицера, находившегося внутри БА, что ищут они диверсионную группу, уничтожившую подразделение комендатуры народичей. На карте я нашел обозначенное место трагедии. Оно совпадало с тем, где я бросил подожженную технику. Из трофеев было 3 автомата, что ушли мотострелкам, 2 МГ-34, ДТ и 3 карабина. Пистолеты я не считаю, хотя их было 3 единицы. Оба мотоцикла были с пулеметами, так что один мы затрофеили с моей цели. ДТ Воронин вытащил из башни броневика. 2 МГ сняли с люльки передового мотоцикла. Он был изрешечен и в дело не годился. Но вот мотоцикл, по которому работал я, на удивление оказался цел. Не считать же за повреждение 2 случайные пробоины в люльке. Водители у нас были, так что, подумав, я решил, что пора обзаводиться техникой, и приказал оставить мотоцикл. Бойцы слили весь бензин в свободную тару, был подобран экипаж. В люльку уже был установлен исправный пулемет, и мотоцикл возглавил нашу колонну. Разведка на конях продолжила выполнять функции передового дозора. Бой этот произошел всего в 11 километрах от лагеря военнопленных, поэтому за световой день, пройдя километров 13, мы оставили Воронина организовывать временный лагерь и впятером, включая обоих разведчиков, направились на конях на рекогносцировку и вот уже как 20 минут наблюдали за жизнью в лагере военнопленных. Воронину требовалось дать лошадям хотя бы несколько часов отдыха, им и нам придется идти всю следующую ночь, чтобы уйти от лагеря военнопленных как можно дальше. Тут с ностальгией вспоминаешь многокилометровые рейды по тылам противника на наших газонах. Далековато для пулеметов. Ручниками не достанем, тут станковое нужно. Согласен, кивнул я и, оторвав сухую прошлогоднюю травинку, стал ее покусывать, задумчиво поглядывая на далекий лагерь. Максим поставим тут. Его задача — отвлечение внимания. Основная же огневая группа с ручниками пойдет по тому оврагу. Вон от того места, где кривое дерево, до лагеря порядка 400 метров. Для ручников нормально. Главная задача — бить по скоплению немцев. Первым делом откроем огонь по казарме. Это вон то строение. Зажигательными можно. Пожевав губами, согласился Семенов и, подумав, добавил. Всех не уничтожим. Среди военнопленных большие потери будут. Будут, согласился я. Но пулеметы на вышках на мне. Из винтовки буду по ним работать. 6 вышек, 6 пулеметов. Все не успеешь. Предлагаю тебе 2 ближайшие оставить пулеметчикам. Они их изрешетят. Не бронированные. Вот с остальными сложно. И тут их ликвидацией действительно лучше заняться тебе. Так надежнее будет. Да, возвращаемся в лагерь. Надеюсь, Воронин хорошо замаскировал наш след, что сворачивает к лесу. Немцы нас в этом районе уже, наверное, начали искать, сказал я, возвращаясь к оставленным в низине лошадям. Думаете, они нас ищут именно тут? Ну, не тут, но где-то в этом районе. Пойми, капитан, немцы тоже ведь не дураки и понимают, что просто так нас взять трудно. Самое логичное и верное – это отправить в разные стороны патрульные группы из местных полицаев. Своих они стараются беречь. Тут нам повезло на нацистов нарваться. Пропала 1 группа. Ага, значит, русские где-то в районе их патрулирования. Круг заметно сужается. Так что в другой ситуации я бы предпочел пропустить этот патруль. Но там так ситуация сложилась. Одним словом, у нас осталось куда меньше времени, чем я думал. Именно поэтому мы совершаем нападение сегодня, до темноты, и будем уходить в отрыв всю ночь. Главное не приближаться к основным дорогам и переправам. Там усиленные посты. Наверняка еще на бродах их поставили, да в деревнях гарнизоны усилили. Или усилят не сегодня, так завтра. Схема у них отработана, а нам нужно сделать так, чтобы она сработала в холостую. Мотоцикл придется уничтожить. Нам 2 речки пересечь надо будет. С лошадьми куда проще. К мостам и бродам не подойдешь. Надеюсь, все получится. Вы командир. Вам лучше знать. Переложил Семенов на мои плечи всю ответственность. Так всегда и было. Усмехнулся я и, проверив подпругу, одним прыжком оказался в седле, после чего ударил каблуками по бокам Рыжего и последовал вслед за Беловым. До темноты осталось 3 часа. Нам нужно успеть за это время не только организовать позиции, но и, нанеся охране максимальный урон, уйти как можно дальше. Пусть немцы за головы хватаются, когда в побег уйдет почти 500 военнопленных. Им нужно будет не только нас ловить. Отличная ширма получается. Впереди показалась дорога. Проверив, нет ли кого на виду, мы пересекли ее. Обернувшись, я посмотрел на заметные следы копыт, что оставались на влажной земле, и, сплюнув, зло прошептал. Как достала эта сырость! Через 5 минут мы оказались среди голого леса, однако лагерь был развернут не в нем, а в ельнике на другой стороне. Именно там мы и нашли наш обоз. Ельник хорошо маскировал стоянку. Повар уже начал готовить ужин, а я стал строить в 1 шеренгу тех, кто будет участвовать в освобождении наших парней из плена. Ничего, вернутся, поужинают. Сам голодный. Сначала все шло согласно плану. Мы выдвинулись к лагерю, незаметно заняли позиции и, приготовившись к бою, стали ожидать сигнала открытия огня. Не моего приказа, кстати говоря. Но время шло, а пулеметчик за прицелом Максима медлил, хотя ему играть первую скрипку. Почему он медлил, я не знал. По плану огонь должен был быть открыт за 30 минут до заката, поэтому я нетерпеливо поглядывал на минутную стрелку. Уверен, командир пулеметного расчета лейтенант Захаренко делал то же самое. Мы сверились перед боем, чтобы у нас было одинаковое время на часах. Наконец время подошло. Минутная стрелка достигла назначенного времени. Поэтому, прицелившись в давно намеченную цель, я дождался, когда вдалеке длинной очередью загрохотал Максим и спустил крючок. В ту же секунду немец, что прогуливался по небольшой площадке вышки, мягко повалился на дощатый пол. Почти сразу после выстрела подо мной загрохотали ручные пулеметы. Да, я умудрился незаметно для немцев залезть на дерево, где уж больно была хорошая позиция для стрельбы. А вот дальше все пошло не по моему сценарию. Я это заметил, когда загасил пулеметчика на 3-й вышке и наводил ствол снайперки на 4-ю и последнюю. Остальные были уже уработаны. Последние сейчас выпускали диск за диском по казарме. Но и они заметили неладное и были вынуждены прекратить огонь. Дело оказалось в том, что военнопленные не стали разбегаться, хотя возможность у них такая была. Нет, они как единый организм, что намекало на управление ими, рванули к казарме через руками разорванную колючую проволоку ворот. Да они эти ворота буквально снесли. К сожалению, пока я успел загасить последнего пулеметчика, тот успел натворить бед, и у ворот остались лежать порядка 20 тел в старой рваной советской форме. По моему опыту знаю, что там лежали активисты, Те, кто первыми шли в бой, молодая элита Союза. Мы лежали и наблюдали, как военнопленные заканчивают с зачисткой лагеря. Мне через прицел было видно, что они никого не жалеют, пленных никто не брал. Видимо, охрана позволяла себе некоторые вольности в отношении поднадзорных и получила воздаяние за это. Чувствуя, как на меня поглядывают бойцы-пулеметчики, я внутренне поморщился и скомандовал. «Выходим. Гиреев, останешься в прикрытии». «Есть!» — козырнул молодой паренек с Кавказа и с напарником остался лежать у трофейного МГ. Энергично шагая к лагерю, меня обогнали почти все бойцы. Я размышлял о превратностях судьбы. Идея совершить налет на лагерь и воспользоваться возможностью набрать людей пошла прахом. Судя по тому, как действовали военнопленные, у них нашелся кто-то с немалым авторитетом, который взял на себя всю полноту командования подполья, и в нужный миг все выступили с одной целью – освобождение из плена. Теперь о моих бедах. Я не смогу набрать людей и бросить остальных, не поймут. Да, у меня есть цель. Да, я пойду на все, чтобы ее достичь. Но мне нужны люди. Этим парням, что стояли одной стеной за колючей проволокой и молча, с блестящими от возбуждения глазами, наблюдали за нашим приближением, я просто не смогу сказать «нет, я вас не возьму». Мне этого не позволит совесть, но и бросать их тоже не имеет смысла. Прикинув за то время, пока шел к лагерю, я решил, что в принципе ничего плохого в освобождении такого большого числа военнопленных нет. Тут хоть в основном рядовой состав да младшие командиры, но сформировать из них три мангруппы под единым командованием я в состоянии. Комплектация и формирование – это проблемы следующих дней, сейчас же не тот момент. Тот же Воронин вполне потянет командование одной из групп. Второй, с которой будет находиться единый штаб соединения, могу командовать я. Одновременно командуя всей группировкой, насчет третьей подумаем. Вполне может быть, тоже найдется человек, ведь кто-то же командовал пленными в лагере. А это, поверьте, ой, как непросто. Повести их за собой. Когда я подошел к воротам, мои парни и те, кто находился с другой стороны, совместными усилиями убрали в сторону рогатки с колючей проволокой. Въездные ворота находились с другой стороны, и теперь молча стояли, чего-то ожидая. Как будто им не хватало только толчка, чтобы решиться. Бывшие пленные просто стояли и смотрели на меня. Да и мои парни заробили, глядя на эту ораву, поэтому пришлось все взять на себя». Я как будто пересек ту невидимую черту, что разъединяла нас, когда ступил на территорию лагеря, схватил в охапку ближайшего пленного, парня на вид то ли 20, то ли 30 лет, и обнял его. «Все, кончился ваш плен. Свобода!» — заорал я, отпуская парня. Мой вопль, как клич, подхватили остальные, и тут началось братание. Обнимались все, многие плакали, причем не только пленные, но и мои подчиненные. Я видел, как подскакавший к лагерю Белов, соскочив с седла, бросился обниматься со слезами на глазах. Следом за ним прибыли Семенов, Игнатьев и другой разведчик. Остальные страховали нас со стороны. Эта психологическая разрядка, как для нас, так и для пленных, оказала поистине сильное моральное воздействие. Мы чувствовали, мы все одна нация, фронтовое братство. Наконец, случайно бросив взгляд на часы, я громко скомандовал, стараясь перекричать радостный ор. «Командиры, ко мне!» Ко мне стали протискиваться не только мои командиры, но и из бывших пленных. «Капитан, займитесь трофеями. Личное оружие охранной роты немцев, как я смотрю, уже разошлось по пленным. Организуй сбор формы и пулеметов. Про вышки не забудь». «На вышках уже наши, бдят, я распорядился. Уже доложили, что один пулемет поврежден нашим огнем. Это та вышка, по которой наши пулеметчики работали. Займись казармой, узнай, есть ли тут какая техника». «А то я ее что-то не наблюдаю. Сейчас все сделаю». Повернувшись к Игнатьеву, я негромко сказал. «На тебе архив. Его Белов по моему приказу охраняет, чтобы не подожгли. Есть среди пленных вражеские агенты, которых еще не вычислили. Займись этим». «Понял». Козырнув, тот быстрым шагом направился к небольшому административному зданию лагеря. Именно там хранился архив и находилось управление и командование охраной. Больше моих командиров тут не было. Воронин находился в лагере с обозом, ожидая нашего возвращения, готовя транспорт к выдвижению. Остальные в прикрытии у оврага и у кустарника с Максимом. Вскинув руку к виску, случайно стукнув средним пальцем по краю каски, я представился. «Старший лейтенант Громов, командир маневренной группы. Представьтесь и доложите, кто командовал освобождением, воспользовавшись нашей атакой». Вперед вышел худощавый мужчина лет 30 на вид, ворваный, хоть и аккуратно заштопанной красноармейской форме. У него на поясе уже был застегнут офицерский ремень с кобурой, на плече висел МП. Рядом стояли трое бойцов с немецкими карабинами. Видимо, его личная охрана. Старший лейтенант Смелов Владимир Данилович, начальник штаба 2-го батальона 4-го мотоциклетного полка, 9-й механизированный корпус. Отлично. Начальник штаба мне пригодится. Кстати, Старлей, у меня есть один лейтенант из 9-го мехкорпуса, только он танкист, командир роты. Надеюсь, мы с ним увидимся. Увидитесь. Значит так, старший лейтенант, у меня свободна должность начальника штаба особой мехгруппы, в которую будут входить 3 мангруппы. Пойдешь? Вот прям так сразу, без проверки, даже растерялся он. А еще фамилия Смелов, хмыкнул я. Мой особист тебя проверит, не волнуйся. Для меня важны твои профессиональные качества и умения, остальное по боку. Так как? Принимается, товарищ старший лейтенант. Хорошо. Вводная по мехгруппе такая. Она все еще на начальной стадии формирования. Я и на лагерь совершил налет, только чтобы набрать высокомотивированных бойцов и командиров с нужными мне специальностями. Как я понимаю, с этим проблем нет? Нет, отрицательно покачал головой Смелов. Хорошо. Значит, приказ такой. Приготовиться к выдвижению. Минут через 10-15 стемнеет. К этому времени люди должны быть готовы. Сейчас подгонят 2 повозки. Посадите на них самых обессиленных. Остальные пойдут пешком, тут недалеко, не успеете устать. Также мне нужны списки командиров и бойцов с перечнем их воинских специальностей для формирования мехгруппы. Бумаги возьмете в штабе лагеря. Там же оснаститесь на предмет материального обеспечения штаба. Кстати, штат соединения тоже требуется сформировать с нуля. Это тоже будет на вас. Чуть позже я выдам вам документы, где будут описаны штаты всех подразделений. Сейчас особо на этом направлении работать не надо. Главное – собрать трофеи и выдвинуться из лагеря. Формирование соединения оставим на завтра, когда будут готовы списки со специальностями бойцов и командиров. Все, работайте. Если что, я у казармы. Кажется, там наш начальник артиллерии что-то нашел. И еще. Вы в этом рванье как-то не похожи на командира. Мы с вами, похоже, одной комплекции. Дойдем до лагеря, напомните. Я вам отдам свой запасной комплект командирской повседневной формы. Хорошо, я подойду. Кивнул Смелов. Мне показалось, он стеснялся того рванья, что было на нем. Именно поэтому я предложил ему свой запасной комплект формы. Действительно, по сравнению с освобожденными, мои бойцы, казалось, находились на обеспечении тыловых служб Красной Армии. Так хорошо они были обмундированы и оснащены. По местным меркам, естественно. Некоторые пленные снимали с перебитой охраны часть формы, ту, что не запачкана, и меняли на свою рвань. Мои бойцы и военнопленные организовались по барачным отрядам в группы собирать трофеи, которые Смелов начал педантично записывать. Его помощники вели перепись всех красноармейцев и командиров. К сожалению, командиров в лагере оказалось мало, он предназначался для рядового состава. Повезло здесь оказаться только тем, кто успел скинуть перед пленом свою форму и надеть красноармейскую. Тот же Смелов именно так попал в лагерь, только его, бессознательного, переодели бойцы его же батальона. Их в лагере находилось 30. Свидетелей у моего новоявленного начштаба было в избытке. К тому же это был приятный сюрприз. Есть из кого формировать мотоциклетные взводы. А их планировалось формировать 3 единицы по количеству мангрупп. Но это Смелов объяснил мне мельком, еще когда представлялся. Поэтому, размышляя о тех сведениях, что он сообщил, я дошел до казарм охраны, перешагивая через останки тюремщиков. И, обойдя строение, остановился как вкопанный, почувствовав, как мои губы невольно раздвигаются в счастливую улыбку. Причина такого моего поведения была существенной. А именно, мои бойцы осматривали 2 советские полевые батальонные кухни, а также 3-ю, уже немецкую, что находились под навесом. «В порядке?» — спросил я, подходя. Семенов в это время с 2 бойцами проверял упряжь у кухонь. Как раз заканчивали их осматривать, поэтому ответил сразу. «Целые, пули их не задели. Я у местных поспрашивал. Оказывается, пленных кормили с наших кухонь, а немцы питались со своей. Я думал, у них тут столовая. Я тоже так думал, но оказалось, походными кухнями проще. Или сделали временно и так оставили. Вряд ли. Немцы педанты. Скорее всего, так и спланировано. Кухни забираем. Все. Нужно обеспечить их вывоз, так же, как и всех запасов продуктов. Я так понимаю, то строение — это продовольственный склад? «Да, я уже отправил Ивана осмотреть его, а то пленные навострились его пограбить. Насчет кухонь сейчас распоряжусь. Отправлю одного из разведчиков к обозу, чтобы привезли пустые повозки и телеги. Погрузим продукты и вывезем кухни. Первым рейсом пленных и больных. Анна уже должна ожидать их. Сделаем. Хорошо, занимайтесь. Если что, я буду в штабном домике лагеря. Нужно узнать, что там Игнатьев наработал». Оставив Семенова заниматься сбором трофеев, я прошел к домику. На пороге остановившись, я посмотрел на заходившее солнце и вздохнул. Наступала таки тихая украинская ночь. А у нас еще так много работы. Через час, выстроившись в колонну по трое, бывшие военнопленные под предводительством наших разведчиков выступили из лагеря. Раньше просто не получилось. Пришлось изрядно поработать, чтобы организовать и разбить пленных на временные подразделения по 40 человек в каждом, назначив командиров. Иначе получается просто какой-то сброд. К этому времени раненые, кухни и большая часть продовольствия были вывезены. Этим занимался лично Семенов. Воронин принимал на месте нашей стоянки. Продовольствие забрали то, что предназначалось охране. Для пленных же в основном была заготовлена полугнилая брюква и свекла, найденная моими трофейщиками не на продовольственном складе, а в подземном, кое-как сделанном овощном хранилище за казармой. Из лагеря мы с Семеновым выходили последними. Колонну вел старший лейтенант Смелов. «Людей много, трудно будет уходить», — негромко сказал Семенов, когда второй разведчик, красноармеец Мироедов, однополчанин Белова, подвел к нам лошадей. Видимо, на душе капитана лежала вся та тяжесть, что упала на нас с момента освобождения лагеря. Я-то это ярмо сбросил, зная, как распорядиться этими людскими резервами. Но Семенов о моих планах не знал, накручивая себя. Поэтому я поспешил развеять все его тревоги. «Согласен, трудно», — сплюнул я, наклонившись в седле. «Но мы этого делать не будем». «В смысле?» Я не видел в темноте лица Семенова, только его силуэт. Но по голосу было ясно, что он удивлен. «Бессмысленно. Нас загонят, разобьют на небольшие группы и уничтожат. Исход предрешен. Но это если мы будем действовать по логике, которую от нас ожидают немцы. Только вот мы этого делать не будем». «А что?» «Жесть. Тебе, капитан, знакомо это слово? Тонкий металл? Кровельное железо?» «У этого понятия есть и другой смысл. Вынужденная военная жестокость, сформулированная в одном слове. Жесть. Мы не будем уходить от преследований, сбрасывая подразделения шавки, что будут висеть у нас на ногах. Нет, мы сами будем их бить, пока они не соорганизуются в большие силы с тяжелым вооружением. Только вот, боюсь, к тому времени будет поздно. Для немцев». «Значит, ты уже все спланировал?» «Да. Колонна пленных оставляет такой след в весенней земле, что нас без собак найдут. Вон, хоть самолеты поднимут, если их тыловикам дадут, конечно. Так что будем бить всегда и везде. Уходить отсюда сразу не будем. Немцы не успели вызвать помощь. Проводной связи у них не было. А рацию разбила пулей в начале боя. Так что завтра утром ждем 1-2 машины, что направит командование этой области для проверки ситуации, почему лагерь штатно не выходит на связь. Этих мы постараемся принять чисто, нам нужна техника. Форма и мотоцикл есть, сыграем дорожный патруль. Надеюсь, среди пленных найдется умеющий говорить по-немецки. Потом уйдем?» «Ха!» — хмыкнул я. «Нет, не уйдем. После пропажи проверочной группы немцы отправят усиленную колонну. Скорее всего, полнокровную охранную роту со всеми средствами пехотного усиления, что у них имеется по штату. Вот после уничтожения этой группы из засады и до вооружения бывших пленных мы и уйдем отсюда. Не раньше. А в промежутке между этими группами мы будем заниматься формированием нашего мехподразделения. Но они же поднимут для этого все части. Это так. Но не забывай, что мы глубоко в тылу, и у немцев боеспособных подразделений тут мало. Ближайшее мы собираемся уничтожить из засады. А пока они соберутся, пока будут кидать под нас полицаев, чтобы задержать, а те вояки еще те, начнут подтягивать подразделения с дальних гарнизонов. В принципе, этот план меня также устраивает. Трофейное вооружение немецких подразделений усилит наши мангруппы, а полицаи дадут тот необходимый опыт для взаимодействия в бою разных подразделений, чтобы немецкие охранные или маршевые роты, которые перенаправят на наше уничтожение, получили от всей широты русской души. Это все, конечно, предварительные планы, но мне нужны бои, чтобы сделать из этого пока аморфного, но желающего драться стада, нормальные боевые подразделения. Думаешь, все получится? Уверен. Жесть и наглость — наше все. Нужно делать то, что противник от нас никак не ожидает, и наносить ему максимальное поражение. Кстати, я снял тебя с батареи. Вооружения у нас будет много, да еще разного. Так что вступай в должность начальника артиллерии мехгруппы. Поверь, это будет адская работенка, чтобы взаимодействовать разные стволы для общей работы. «Ничего, справлюсь», — уверенно сказал Семенов. Я почувствовал, что тревожные нотки уже пропали из его голоса. В нем больше преобладала жажда заняться любимым делом. Сумел таки завести его на работу. «Вот, товарищ старший лейтенант, обед!» Подошел ко мне помощник повара в белом переднике, завязанном на поясе. «Давайте, как раз вовремя!» Принял я солдатский котелок и, достав из-за голенища свою ложку, принялся за обед в прикуску со свежим душистым хлебом. Как оказалось, немецкая кухня имела функции пекарни, что мне нравилось. На всех выпечки не хватало, но хотя бы одна рота получила свежего хлеба. Остальные довольствовались сухарями и галетами. Остальные уже успели пообедать. Только я отсутствовал с парой бойцов. Но они уже ушли на кухне получать свой паек. Уничтожая ложку за ложкой гороховый суп с мясом, я размышлял о превратностях судьбы. Хотел людей, так получи. Правда, количество слегка выбивалось из того, на которое я рассчитывал, раза так в три. Вчера ночью, когда мы вернулись в наш лагерь, в ельнике уже были готовы лежанки из нарубленного лапника и дымились кухни. Вкусно пахло свежеприготовленной едой. Ельник был не особо большой, но нарубить веток, чтобы не спать на голой сырой земле, хватило. Правда, утром выяснилось, что теперь и ельник начал просматриваться насквозь. Но это не страшно. Мы тут простоим максимум еще сутки. Потом уйдем. А с воздуха ельник нас скрывал вполне нормально. Разве что только все три кухни постоянно дымили под присмотром старшего повара мехгруппы, сержанта Лапина, демаскируя нас, но пришлось примириться с этим. Утром настала страдная пора по формированию мехгруппы. С предоставленным списком мы первым делом сформировали... Нет, не боевую группу, а взвод снабжения и хозвзвод. Только после того, как все пожилые бойцы и командиры были пристроены, мы принялись за формирование боевых подразделений. Но тоже не полностью. Для первой засады нам было нужно не так много людей, поэтому были сформированы и пополнены людьми и вооружением пулеметный взвод, мотоциклетный, куда входили пока две машины, и мотострелковый. Последний был создан мной не по штатам Красной Армии. Взвод состоял из 26 человек. В него входили 4 боевые пятерки. Каждая из командира, пулеметчика, двух автоматчиков и снайпера. Правда, автоматов и снайперок не хватало, вооружили из трофеев, добытых в лагере, пока 2 пятерки. Остальные довольствовались карабинами до лучших времен, пока еще трофеев не добудем. Да с пулеметами тоже были проблемы. Едва-едва хватило вооружить взвод 4 МГ-34. Как позже выяснилось, на вышках лагеря военнопленных стояли непривычные пехотные МГ-34, а их предшественники с гражданской войны МГ-08-15. Это было достаточно устаревшее оружие, но все 5 единиц нам пригодятся. В роте охраны лагеря было всего 3 МГ, по одному на взвод. Остальные — вот такие устаревшие машинки. 1 МГ, снятый с разбитого мотоцикла, у нас был. 5-й с мотоцикла мы не стали снимать. Пулеметов хватало, как раз 4. Причина, почему я не вооружил пятерки ДТ или там ДП, была в том, что МГ был единым пулеметом. Он подходил для всего, включая те операции, в которых я планировал использовать мотострелков. Но и с боеприпасами в немецком тылу было куда легче. Добыть, я имею в виду. Так вот, после формирования этих 3 боевых взводов, я передал их под командование Воронина и, поставив задачу, отправил к дороге. Пленные, которые шли колонной, протоптали целую тропу от своего бывшего лагеря до нашего. Так что найти нас труда не составит, поэтому засаду требовалось поставить дальше от лагеря. Более того, не в одном месте, а в 2, на разных дорогах. Вот этим Воронин и занимался. Про то, что наш обоз немцы уже наверняка ищут и знают о том, что мы побывали в 3 селах, я догадывался. Вот и поставил на той дороге, где ожидались преследователи, пулеметы в засаде. Насчет 2-го мотоцикла, что был отдан в мотоциклетный взвод, так он обнаружился в лагере за штабным домиком. Как оказалось, это был легкий посыльный одиночка то ли французского, то ли английского производства. В лагере была своя машина, грузовик, но из-за серьезной поломки его 3 дня назад отбуксировали в ремроту, не удосужившись прислать замену. Только раз в 5 дней другой грузовик привозил продукты. Вот и все. По моему плану, бойцы, переодетые в немецкий патруль, организуют 2 поста. Мотоциклы для ширмы как раз поспособствуют маскировке, чтобы их приняли за настоящий патруль жандармерии. Задача поставлена, осталось только ожидать результатов. А мы занялись формированием мангрупп. По штату, который я написал, их вид был таков. Обычный пехотный взвод, сформированный согласно штатам Красной Армии. Мотострелковый взвод, сформированный по набросанным мной штатам. Минометный взвод, пулеметный, мотоциклетный, выполняющий функции разведки и передового дозора. Взвод управления, взвод противотанковых орудий и броневзвод. Как уже стало понятно, пехотный взвод выполнял функции обороны и прикрытия. Мотострелковый будет жестко ориентирован на штурмовые бои. То есть для атак. Все подразделения должны иметь авто и мототехнику. С бронемашинами и танками сложнее. Там как получится. Это я описал 2 мангруппы, которые будут действовать отдельно от основного подразделения, где будет находиться штаб соединения, держа связь с помощью радиостанций. Радисты у нас были 5. Осталось затрофеять рации. В основном же подразделении, кроме всего вышеперечисленного, я планировал усиленное тяжелое вооружение. Это бронерота, батарея тяжелых минометов и, при возможности, пушки, например, легкие гаубицы. Кроме них уже началось формирование разведывательно-диверсионного, саперного и санитарного взводов. Штаты еще утрясались, и пока шло формирование основной, главной мангруппы, одновременно с формированием штабных подразделений. Но отвлекло меня не это. Разведчики, которые исследовали окрестности, нашли брошенный склад боеприпасов. Вот я и ездил туда изучить, что же такое нашли. То, что артвооружение, я был в курсе, но по маркировкам бойцы не смогли определить, что же это. Как они сказали, не по-нашему писано. Обед я пропустил, но зато узнал, что это была шрапнель французского производства для 3-дюймовок. Орудий рядом не нашлось, поэтому я приказал бойцам поискать их позиции в округе. Может, найдут. Пока новостей не было. Закончив с обедом, я встал с поваленного ствола дерева, на котором саперы топориками вырубили удобную скамейку, сидеть приятно, вернул котелок бойцу, который как раз вернулся за ним, и, протерев платком ложку, сунул ее на место за голенище сапога. После этого я направился в штаб. Меня не искали и не мучили вопросами, так что уверен, все идет по порядку, и моего присутствия пока не требуется. Но проинспектировать, что успели сделать мои штабные командиры, следовало. Этим я и решил заняться. «Ну что там?» — спросил у меня Семенов. Он занимался формированием артиллерийских и минометных подразделений, поэтому не мог отвлечься на поездку со мной. А любопытство его глодало. «Шрапнель для 3-дюймовок. Хороший материал для мин в случае засад. Шрапнель для этого подходит идеально. Отличные монки получатся». «Послать людей и повозки за ними?» — деловито спросил Смелов, который тоже с интересом прислушался к моему рассказу. «Сейчас он выглядел куда лучше, чем вчера. В моем запасном обмундировании он смотрелся настоящим командиром РККА. Только фуражка, несмотря на попытки вернуть ей первоначальный вид, так и казалась блином. Ну, помялась она у меня в вещмешке. Что тут сделаешь?» «Не нужно, пока без надобности. Уходить мы будем в ту сторону. Заберем часть по дороге. Я там часового оставил». Наклонившись, я отметил на карте месторасположение обнаруженного склада. «По виду склад батальонный, ящиков со снарядами не так много, на батарею. Все прикрыто старой маск-сетью. Он находится во враге, в глубине леса, в 0,5 км от опушки». «Хорошо, чуть позже займемся им», — кивнул Семенов. «Что там с людьми?» — спросил я, уточнив. «Мне нужно точное количество вместе с ранеными и больными», — ответил Смелов. «Ему это по должности полагалось делать. На данный момент в строю 617 бойцов, 43 младших командира и 8 средних. На излечении в санвзводе находится 53 раненых и больных. Согласно рапорту военврача 3-го ранга Семеновой, остро необходимы лекарства и перевязочный материал». «Да будем», — уверенно кивнул я. «Я уже знаю, где тут ближайший немецкий госпиталь». Тут меня отвлек удивленный возглас бойца, что стоял на часах возле штаба. Обернувшись, я улыбнулся, разглядывая мелькавшие среди деревьев человеческие фигуры. Сработало. Именно это чувство у меня поднялось в душе, когда я разглядел среди наших обреженных немцев из формируемого под моим личным патронажем диверсионного взвода настоящих немцев со связанными руками, что шли под конвоем к штабу. «Мне нужен доклад по продовольствию. Позже доложите», — быстро приказал я Смелову и вышел из штаба. «Хорошо», — кивнул тот. Как таковых, стен у нашего штаба не было. Был навес из лапника и стол с лавками, которые мы также уперли со всем имуществом из лагеря военнопленных. Так что выйти за его пределы мне труда не составило, как вы понимаете. «Докладывайте», — приказал я командиру диверсионного взвода, старшему сержанту Путянину, бывшему ранее замком разведвзвода стрелковой дивизии. Сам при этом с интересом рассматривал шестерых немцев, что угрюмо стояли чуть в стороне, с некоторым испугом поглядывая на нас. «Я для этого взвода людей по одному отбираю, после тестирования и проверки на совместимость, а также умение принимать и применять новые знания». Взвод пока состоял из 11 бойцов. Путянин был 12-м, но результаты я уже видел. «Товарищ старший лейтенант», — четко вскинул руку к виску взводный, «согласно вашему приказу, мы организовали ложный пост на дороге. За 2 часа ничего не происходило, пока в 11 часов 18 минут по московскому времени не заметили приближение техники противника. Это была грузовая машина французского производства. После ее остановки мой заместитель, сержант Секалин, одетый в форму офицера вермахта, приказал водителю, старшему машину и пассажирам выйти, предоставив документы. После этого он приказал им сложить оружие, пояснив, что в случае неповиновения будет открыт огонь, указав на пулемет, что был установлен в люльке мотоцикла. В результате были захвачены и допрошены солдаты из гарнизона села Красятичи, находящегося в 16 километрах от нас. После допроса немцев выяснилось, что их направили для прояснения ситуации с замолчавшим лагерем военнопленных. С их слов, особое их командование не обеспокоилось пропажей связи. Такое уже случалось. Но согласно инструкции, машину для прояснения ситуации выслала. Машины и пленные доставлены в лагерь. Пост на дороге продолжает действовать. «Переводчика ко мне!» — крикнул я на штаба, который с интересом слушал доклад, продолжая работать. Он отдавал приказы подходившим бойцам, посыльным, и диктовал штабному писарю приказы по хозчасти. У меня не было зама по хозчасти. Смелов взял это на себя, пока не найдется замена. «А вам, бойцы, выношу устную благодарность за отлично проделанную работу. Кстати, немцев зачем привели?» «Так я думал, вы их допросить захотите?» — удивленно ответил взводный. «Мне вашего доклада хватает. Форму с них снимите, пригодится. А их самих под нож». «Это не по праву», — тут же завизжал один из немцев. Заметив мою улыбку, он тут же замолк, сообразив, что его провели. «Немцев на допрос», — приказал я подошедшему переводчику. «Мне нужно знать все об их гарнизоне в Красятичах, подъездах к нему, имуществе и о командовании. Если они что знают о других гарнизонах, то уже допросите. По окончании немедленно доложите». «Есть», — козырнул немолодой мужчина, слопнувший линзой в очках. Этот мужчина был учителем немецкого языка под Киевом. По мобилизации попал переводчиком в стрелковый полк. Тот был разбит. Под Житомиром он попал в плен. После освобождения из лагеря сержант Ней принял должность штатного переводчика. Одним словом, привычную должность. Для диверсионной работы он не годился, не та фактура. Но вот для допроса в спокойной обстановке вполне. «Пару бойцов возьми, помогут, если немчура молчать будет. А с этим русскоговорящим я сам поговорю. Путянин, обеспечь нам место для спокойной работы, чтобы никто не мешал. А то у нас в лагере не стоянка, а проходной двор», — приказал я взводному и направился в штаб. А немца повели куда-то в сторону озера. Оно тут недалеко находилось, буквально в 300 метрах. «Докладывайте по продовольствию. Что у нас? Все так плохо?» «Запасов продовольствия, с учетом того, что захвачено в лагере, хватит по всем прогнозам на 5 дней. Вы приказали не снижать норму. Больных кормить усиленно, чтобы они восстановили форму. Но если...» «Нет, паек не снижать. Вы и так похожи на ходячие скелеты. Требуется вас откормить, а для этого нужна нормальная кормежка. Продолжайте работу. Если что, я у озера. Провожу допрос языка». «Хорошо». Новая информация по продовольствию особо из колеи меня не выбила. Я уже решил, что и как делать. Просто чуть-чуть подкорректировал планы согласно полученной информации. Пройдя по тропинке до опушки леса, Я мельком посмотрел на замаскированный трофейный грузовик высокой проходимости, тонны так на три, возможно, даже четыре, который охранял часовой, и свернул к озеру. Тут метров 50 осталось, пропустив мимо взвод из 40 бойцов, что промаршировал от озера. Судя по влажным волосам, бойцы принимали водные процедуры. С учетом того, что лед совсем недавно сошел, это был подвиг. Хотя, наверное, они скорее всего обтирались влажными тряпками, чем действительно лезли в воду. Чревато это, заболеть могут. На берегу бойцы хозвзвода стирали старые бинты, подготавливая их для повторной эксплуатации. На деревьях висели и сохли на солнце уже постиранные. Еще трое стирали старую форму и постельное белье, используемое в санвзводе. У бережка присела Таня, девочка, что была с нами. Ее с сестренкой закрепили за санвзводом. Она помогала санитарам в меру своих сил кормить с ложечки, утирать пот со лба у тяжелораненых и другое. Тоже к месту пришлась. У меня в подразделениях бездельников нет и не будет. Пройдя по тропинке мимо них, я вышел на полянку рядом с озером. Там меня и дожидались Язык, взводный и 6 бойцов разведывательно-диверсионного взвода. Демонстративно хрустнув суставами пальцев, я спросил. «Ну что, готовы к урокам по допросу в полевых условиях?» «Так точно», — хором ответили бойцы и командиры. Сегодня утром я ввел по мехгруппе это нововведение по обращению и ответам командирам. Не сказать, что все прошло на ура, но приказ бойцы приняли к исполнению. Хоть и старорежимное, но действительно удобное. А повлиял на мое решение долгий трехчасовой разговор с Игнатьевым и Захаренко, пока освобожденные бойцы спали и пока мои, уже принятые бойцы, их охраняли. Меня интересовало все, что происходит на Большой Земле, а летчики были самыми информированными. Вместе со мной рассказ слушали и Смелов, и Семенов, но они раньше ушли спать, устали. Первый шок от слов летчиков – это то, что генштабом было принято решение о вводе погон и знаков различия офицерского, сержантского и рядового состава. Да-да, указом Президиума Верховного Совета Союза СССР с 10 мая 1942 года Красная Армия переформировывается по новым стандартам. Будут введены такие понятия, как офицер, солдат, матрос. Короче, все, как в моем мире, но происходило введение погон гораздо раньше. Только странно, что ввели все это не немедленно, а перенесли на май. Но тут мне Захаренко пояснил смысл этого решения. Партийные органы решили узнать, что об этом думает армия и народ. Политруки и комиссары потихоньку узнавали, спрашивая бойцов, и отправляли доклады наверх. Судя по опросу, погонам быть. Про члена военного совета фронта Хрущева ни Игнатьев, ни Захаренко не знали, хотя капитан вроде как слышал, что его еще до Нового года отозвали в Москву, а на его место прислали другого представителя ставки. О дальнейшей судьбе Хрущева он не знал. Были изменения и перестановки в командовании. Такие фамилии, как Ватутин, Рокоссовский, Василевский, Малиновский, Толбухин, нет-нет, дозвучали в сводках. Особых изменений на фронтах не произошло. Однако немцы так и не смогли замкнуть полного колечка под Ленинградом, хотя стояли очень близко к городу и обстреливали его. К Москве они тоже не подошли, хотя были очень близки к этому. Декабрьское наступление далеко отбросило их, так что фюрер мог только мечтать о взятии Москвы, а в основном все без изменений. Разве что Крым все же пал, как это ни печально. Наши войска держатся, идет становление на Урале оборонных заводов. Пока не хватает всего, все в дефиците. Но наши парни держатся в окопах против нацистов, которым помогает вся Европа. Хотя о чем это я? Совсем с тем избился. В течение часа солдат охранной части, оказавшийся литовцем и встретивший войну на границе, стреляя в спины наших бойцов и командиров, был нашим учебным пособием, на котором бойцы и командиры диверсионного взвода отрабатывали методы полевого допроса. Короче говоря, крепкий литовец не выдержал, вернее, его сердце, умер от болевого шока. Но нам это было безразлично, так как он сказал все, что нужно, и практика прошла успешно. После этого бойцы направились на свое место, на дорогу. Пора им присоединиться к своим товарищам на ложном посту. А я, приказав бойцам хозвзвода убрать тело литовца к трупам немцев, которых ликвидировали после допроса, вернулся в штаб. Там выслушал подробный доклад переводчика, который сверялся с записями протоколов допросов, и встретил бойцов другого поста, которыми командовал Воронин. С их стороны, совершенно без боя, хоть и с дракой, были захвачены 18 немецких солдат и 10 полицаев на двух машинах с мотоциклом. Вся техника была передана во взвод снабжения, кроме мотоцикла. Он ушел в мотоциклетный взвод. Оружие тоже было распределено среди бойцов и командиров. Формирование мехгруппы продолжалось. Основная мангруппа уже была полностью сформирована. Назначенные командиры подразделений были направлены люди. В данный момент началось формирование второй мангруппы, которую я собирался передать под командование лейтенанту Воронину. Допрос показал, что грузовики шли порожняком по причине сбора полицаев. Немцы ездили по деревням и собирали предателей, решив усилить ими поисковые партии. Вот нам такая группа и попалась. Все немцы и полицаи были ликвидированы по моему приказу. Форма перед этим с них была снята. Так как оба захвата произошли тихо, я приказал оставить посты на месте, только дополнительно усилил их пулеметами. Время было 5 вечера, я только закончил с инспекцией тех подразделений, что входили в основную мангруппу, как прибыл Белов. «Есть?» — спросил я его. Егору было поручено найти орудие у того самого артсклада. Узнать, увезли их или также бросили где-то в лесу. Брошенный артсклад давал надежду на это. «Похоже, нашли, товарищ старший лейтенант», — устало вытерев лицо рукавом гимнастерки, ответил Белов. «Мы нашли 2 старые огневые позиции, с которых велся огонь. Там все еще валяются старые выстрелы. Боец моего отделения, Гришаев, бывший охотник, он заметил старые колеи в земле. Мы по ним вышли к озеру в лесу. Это дальше от оврага, километрах в 2. Следы на берегу терялись, но мы решили проверить дно у берега. Там они точно. Я сам по грудь спускался в воду, нащупал станину. Похоже, их вручную сталкивали в воду. Вода ледяная, пришлось развести огонь на берегу, чтобы согреться». «Отлично», — обрадовался я. «Значит так, сейчас капитан Семенов организует бойцов, соберет лошадей, чтобы ими вытащить орудие. Ты их проведешь». «До темноты не успеем вытащить, товарищ старший лейтенант. 4 часа осталось до заката». «Ничего, ночью будете работать. А нам завтра нужно уходить отсюда, так что действуй, чтобы через 30 минут вас тут не было». Обрадованный сообщением о находке, Семенов собрал оставшиеся 150 бойцов и командиров, которых мы еще не раскидали по подразделениям, и увел их с собой, не забыв прихватить личный состав формирующейся батареи, который пока не получил материальной части. Ну, надеемся, что хотя бы пара пушек там найдется. 3-дюймовки, да еще со шрапнельными снарядами, в нашем случае ой как пригодятся. При этом капитан забрал практически всех лошадей, веревки и тросы с машин. Сами грузовики слишком накладно туда гонять, крюк большой, а люди и лошади легко пройдут напрямую через лес. Честно говоря, мне тоже хотелось прогуляться, но командир не может бросить подразделение. Мне нужно держать руку на пульсе. Спустя буквально 40 минут после того, как артиллеристы и их помощники ушли, вдали зазвучала перестрелка. «Со стороны Воронина пулеметы бьют. 3 штуки и карабины». Оторвавшись от диктования писарю новых приказов по мехгруппе, прислушался я. «У Путянина пока тихо». «Выслать помощь?» — тут же спросил вставший рядом Смелов, также внимательно прислушиваясь к перестрелке. «Там 6 станковых и ручных машинок. Задействована только половина. Видимо, Воронин не хочет показывать всю свою огневую мощь. Или, что проще, вся огневая мощь для подавления противника не требуется. Но посыльного выслать нужно. Пусть узнает, что там произошло, и доложит. Так, вернемся к документам. Пиши дальше. Приказ номер 43 по мехгруппе по формированию усиленной зенитной батареи». Долго ждать посыльного не пришлось. Ложный пост находился в 3,5 километрах от нашего лагеря. К тому же он встретил связного от Воронина. Выяснилось, что на патруль налетели какие-то шальные немцы, причем пьяные в дымину. Была легковая машина, сейчас годная только на переплавку. И грузовик. Последний восстановить шанс есть, но при наличии запасных частей. Так что я отдал приказ командиру взвода снабжения, старшине Криворуку, снять с обеих машин все, что можно, а сами остовы отбуксировать и замаскировать. Вооружение из 8 карабинов, пулемета, 5 автоматов и пистолетов пошло во 2-й мотострелковый взвод, который мы почти закончили формировать и пополнять людьми. Этот взвод войдет в состав мангруппы Воронина. Его я, кстати, собирался отозвать с места засады. Пусть передает командование заму, а сам принимает командование мангруппой. Она фактически сформирована и пополнена людьми. Осталось пополнить вооружением и матобеспечением, то бишь техникой. Но это не сегодня, а в ближайшие 2-3 дня. Под вечер мимо засады проехали 2 телеги, набитые настороженными полицаями. Выставив стволы винтовок во все направления, они проехали в сторону уничтоженного лагеря. Путянин молодец. Получив сообщение от разведчиков, что находились дальше по дороге, принял решение пропустить телеги, ведь мы ждали усиленную группу из гарнизона. Те проехали в сторону лагеря через 40 минут. Они вернулись, нахлёстывая лошадей. Как только они скрылись в поднятой пыли, солнце сегодня просто жарило, на дорогу вышли бойцы саперного взвода с минами в руках и лопатами. Пулеметчики готовились на своих позициях, занимая их и проверяя оружие. Мы были готовы к встрече с усиленной группой немцев. Осталось только ждать. Немцы так и не появились. Поэтому, когда подошел командир саперного взвода и тихо спросил «снимать?», я в ответ только молча кивнул. Бойцы начали сниматься с позиций, раздавались команды и разочарованные матерки. Я же, встав из своего замаскированного окопчика и отряхнув пыль, направился в наш лагерь, приказав Воронину вести людей. Черт, как же не хватает штабных командиров, да и вообще командиров. Взводами сержанты командуют. Нужно поискать лагерь с офицерским составом. Вот он будет как раз вовремя. Жаль, местная немчура о таких не знает. Наверное, один или два расположены в соседних областях. Размышлял я в сопровождении двух связных, шагая по лесу. Вернувшись в лагерь перед самым закатом, в ельнике уже было темно, обнаружил одновременно подходившего к штабу Семенова. Позади него раздавались возгласы и команды, и было видно мельтешение людей. Вернулся он не один. «Ну что?» — первым делом спросил я. «Вода?» — поинтересовался он у дежурного по штабу, кивнув на котелок, что стоял на столе. «Чай?» — ответил тот. Дождавшись, когда Семенов, жадно хватая чай, напьется, услышал ответ. «Три орудия. Утопили их вместе с прицелами и замками. Подняли пока одно, два завтра уже сил не осталось. Они там выли, утонули. Следопыт у Белова молодец, как только нашел орудие. Я посмотрел следы, там вмятина, тут, и ведь нашел. Что за орудие? Полковая пушка образца 27-го года. Когда орудие будет готово к бою? Расчет батареи его принял, производится чистка и мелкий ремонт. Завтра точнее отвечу. Ясно. У озера кто остался? Все вернулись. У озера батарея осталась, с младшим лейтенантом. С батарейным, в общем. Остальных привел обратно, как и большую часть лошадей. Только четверку оставил для орудия, да верхового одного для связи. Хотелось бы добавить, что командиров в лагере действительно было немного. Это Смелов, только что названный младший лейтенант Трифонов, ранее командовавший взводом управления в гаубичном дивизионе, а у нас принявший пушечную батарею, младший лейтенант Сергушин, бывший командир минометной батареи, у нас вступивший в ту же должность, и военфельдшер Симонов, ранее служивший в медсанбате танковой дивизии, попавший в санвзвод, в замы Семеновой. Это хорошо. Мной было принято решение не формировать третью мангруппу. Все равно для нее нет ни командиров, ни матобеспечения. Из оставшихся будет сформирована стрелковая рота, она же людской резерв на случай потерь в других подразделениях. Хорошее решение. Честно скажу, командовать ими было тяжело. Они своих временно назначенных командиров даже в лицо не знают. Вот именно. Тут не один день нужно, чтобы они притерлись друг к другу. Ротой будет командовать Смелов, другого выхода нет. Все равно у нас командиров больше нет. Он потянет? Командовать ею он будет только в бою. В обычное время эта обязанность будет на ротном старшине. Командиром третьего взвода пришлось поставить младшего сержанта Иванихина. Мало у нас командиров, очень мало. Да, кстати, что там с засадой? Что-то я звуков боя не расслышал. А не было никого. 2 часа немцев прождали, и ничего. Криво усмехнувшись, ответил я, после чего кратко рассказал о том, как происходила засада. «Может, полицаи помедлили сообщать об уничтоженном лагере?» — предположил капитан. В это время в штаб пошел Смелов, и, положив автомат на стол, при тусклом свете ночника, недалеко тарахтел генератор, также жадно приложился к котелку с чаем, добив его. «Одна из версий», — кивнул я, после чего сделал шаг в сторону, пропуская двух связистов и писаря, что начали готовить штаб к эвакуации. «Такое тоже может быть. Но, понимаешь, свои дальнейшие планы я формировал, отталкиваясь от боя и уничтожения подразделения из Красятичей, освободив нам этим дорогу и дав возможность несколько дней безнаказанно резвиться в этой области, но они не явились». «Утром будут», — уверенно сказал Смелов. «Это понятно, что будут, но в каком составе? Уверен, что полицаи рассказали все в красках, и будет их гораздо больше, чем я ожидал. Но только вот мы не готовы к этой встрече. даже при одном орудии. И уходить нам нельзя. Прихватят на марше с голыми задницами. У нас полностью вооружено всего 6 взводов, остальные по остаточному принципу. Вот танкисты-бронероты, кроме 2 ДТ, вообще никакого оружия не имеют. А их набралось 46 человек, между прочим. Все старшины да сержанты. «А если при 3 орудиях?» — спросил Семенов. «Шанс есть», — подумав нехотя, ответил я. «Все равно на грани работать будем. Хотя... сколько у нас ящиков со шрапнелью?» 3 боекомплекта для батареи. Успел посмотреть и посчитать», — ответил задумчивый Семенов. «Я об орудиях подумал. Думаю, мы успеем их поднять. Стрелять будем прямой наводкой, целясь через дуло. В крайнем случае можно и так. Главное — успеть поднять и привести в порядок орудия. Проверить надо механизмы перезарядки». «Занимайся. Роту можешь снова забрать. Она мне пока не нужна. А я с саперами займусь одной идеей. Смелов, 2 повозки с саперами. Отправь к артскладу. Нужно 10 ящиков. Они там сами разберутся, что брать. Чтобы через час они вернулись. А я пойду готовиться». Остановившись и обернувшись, я усмехнулся. «Чую, спать нам этой ночью не придется. Но немцев ждет горячий прием».